Глава 76. Брейн впервые в своей карьере занялся грабежом. Ну а что делать? Подобные обстоятельства изучались в академии и разбирались в подробностях. Как выбрать объект нападения, как следить за ним, какие выбирать места для атаки и как избегать серьезных травм у жертвы. К счастью, у Брейна таких проблем не возникало. Он вообще мог обойтись без грабежа, ограничившись карманной тягой. Но обстоятельства были таковы, что требовалось быстро получить достаточно много наличных и исчезнуть. На то, чтобы отслеживать богатые кошельки и подрезать их в подходящих условиях элегантно, времени не было. К тому же этим ремеслом уже занимались соответствующие люди с солидным прикрытием и контрнаблюдением. Поэтому вторжение на их территорию могло привести к столкновению с крышей, криминальной или даже полицейской. Поэтому грабеж оказался единственно возможным способом. К тому же никто не пострадал. И теперь с деньгами в кармане, отвоеванными у мордастых игроков на тотализаторе, Брейн мог убежать подальше. Хотя, конечно, ничего хорошего подсвечиваемые полицией транспортные магистрали ему не обещали. Однако сдаваться Брейн не привык, а бегать уже вошло у него в привычку. В кармане девятка, в другом – запасная обойма. Вот и все оружие, каким он располагал. Брейн понимал, что чем дольше на него охотились, тем лучше к его образу адаптировались умные программы на серверах. Они уже могли опознавать его не только в анфас, но и со спины, по характерной походке. Разумеется, он ее менял. На то были прослушаны многие часы дисциплин в академии, полученные оценки на практических занятиях, но хитрый разум тысяч программистов ему было не победить. Новые программы сменяли старые версии едва ли не ежесуточно, и свежие боты довольствовались отдельными деталями образа, которые не была в состоянии изменить никакая академия. Иными словами, кольцо вокруг Брейна сужалось, что бы он ни предпринимал. Охотники подбирались все ближе, его досье для них было все доступнее и подробнее. «Посмотри-ка, Эрик, нам прислали новый костыль. Этот парень был замечен на трассе Б-15», сообщил Курт, приняв очередную передачу от шефов. «Спасибо, конечно, но меня больше интересует, где находится эта стерва», угрюмо отозвался напарник. Он сидел над шахматной доской и за полтора часа не передвинул ни единой фигуры. «Что такое? Разве не ты сравнивал ее с Изольдой?» Пряча усмешку, спросил напарник. «Это не важно. После того, как я увидел, что она сделала с этими несчастными копами...» «Да ладно тебе! Это не несчастные копы. Это копы главного управления. У них там комфорт и очень тепло. Поверь мне, бывшему копу, работавшему на земле среди дерьма, пушеров, проституток и охотников за органами. А по мне, так все копы одинаковы». «Но не скажи. Если представить главковского копа в виде откормленного добермана, то районный коп в провинции – это худая дворняга». «К чему мне все эти байки, Курт? Она нам реально угрожает». Эрик отшвырнул доску, и фигуры разлетелись по комнате. «Чего ты нервничаешь?» «А того, что тебе ни до чего нет дела. А между тем, я еще вчера отправил запрос на ее подробную разработку, и заказчик уже подогнал нам тележку». «Так ты?» Эрик подбежал к Курту и сел рядом. «Ты думаешь, как и я?» «А что значит, как и ты? Вчера был разговор?» «Был», – кивнул Эрик. «Ну вот, я сразу запросы отправил. Теперь нам почти что в режиме реального времени скидывают всю информацию о ее перемещениях. Я хочу убить эту суку, Курт, иначе она это сделает с нами. От любви до ненависти один шаг, улыбнулся напарник, поворачивая к Эрику миниатюрный экран. Отель «Парафор», второй этаж, номер 218. И она еще не выходила из номера. «Ну да», – подтвердил Курт. «Хотя уже половина одиннадцатого. Предлагаю выдвинуться немедленно, и тогда мы уберем ее еще до обеда». «Курт, прости ты мне мое нытье. Я тебя просто обожаю». «Да ладно тебе», – отмахнулся тот. «Мы же напарники, в конце концов. Поехали уже, пока эта сука в очередной раз не смешала все наши карты».